и приказов его никто не ослушается. Покинув аппаратную, Рейнар забрал у неохотно расставшихся с красоткой охранников, после чего они покинули эту часть верфи, а чуть позже, и вовсе убрались с верфи, но уже на другом челноке, реквизированном в ближайшем ангаре. Корабль, на котором они прибыли, будет нужен следователям в качестве улик, что укажут на нужный след. Точки прыжка они достигли ровно через час, после того как Рейнар передал контейнер, полный баради офицеру в аппаратной. «Красивая», — произнесла Злючка, наблюдая в иллюминатор расширяющуюся сферу взрыва, испарившего и аппаратную, и сам комплекс КГЛ. «Переоденься», — сказал Рейнар, бросив девушке найденный в кабине пилотский комбинезон. «Глаза болят, смотреть на это непотребство. Только и можешь, что смотреть», — фыркнула девушка, наблюдая за тем, как корабль ушел в гиперпространство, и приступила к переодеванию. Прямо в кабине Рейнар держался изо всех сил, делая вид, что ему безумно интересно наблюдать за световым тоннелем, а потом все же сорвался. В конце концов, он адепт темной стороны силы или погулять вышел. Арасинг повернула голову, цепким взглядом проследив, куда именно двинулся пролетевший над головой аэроспидер. Спортивный агрегат, перемахнув через скалистый холм, у основания которого находилась теневая советница, скрылся дальше над грядой. Спустя несколько секунд даже звук работы его двигателя перестал быть слышим. Женщина вернулась к своему занятию, чистке снайперской винтовки ночное жало. «Мы слишком долго ждем», — раздался голос ее компаньона, который сидел в тени ближайших валунов, искусно прячась там. И это, несмотря на его габариты и броню зеленоватого цвета, отнюдь не подходящего для того, чтобы укрыться в кремово-коричневых оттенках пустыни планеты Джаминер. «Нам достаточно заплатили, чтобы заказчика можно было бы подождать лишние полчаса», — заявил Эра. «Но, если хочешь, то можешь свалить отсюда. Окончательный расчет я могу получить и сама, только через мой труп», — предупредил ее охотник за головами. «Это легко устроить», — хмыкнула Синг, бросая на собеседника испытующий взгляд. «Не переоценивай себя, Эра», — посоветовал ей человек в доспехах. «Могу дать тебе тот же совет, Боба», — сказала наемница. «Если бы не я, то заказа на Лианне могло бы вообще не быть. Поблагодарил бы лучше. Я пока еще не решил, благодарить мне тебя за большие деньги за не самую сложную работу или пристрелить за то, что из-за тебя попал в плен республики, будучи еще мальцом», произнес один из самых известных и результативных охотников за головами в галактике. «Ах, малыш Боба, разве вынести мозги главе технологии Санти-Сиенера и устроить небольшой террор на их планете, открыв ее вторжению, перебив семейку корпоративных подхалимов, не стоит компенсации за все те невзгоды, которые случились в прошлом?» С наигранной улыбкой добродушным тоном поинтересовалась Арасинг. «Тем более, что это был мой лучший выстрел, с 5 километров, из экспериментальной мандаларской винтовкой, да точно в цель. Таких стрелков в галактике можно поименно назвать. Еще раз меня так назовешь, и следующее, что произнесет твой род», — крики боли зажариваемого из огнемета разумного, равнодушно произнес Боба Фетт, игнорируя все остальное сказанное снайпершей. Но не стоило обольщаться насчет его миролюбивого тона. В среде наемников и охотников за головами есть собственный негласный кодекс чести и модель поведения. Заработанную кровью и потом славу и уважение в рядах соратников и нанимателей легко потерять, достаточно хоть раз нарушить данное тобой слово. После этого от тебя отвернутся и наниматели, и другие наемники из твоей лиги. Удел тех, кто получает огромные деньги за самые сложные задания, но при этом не ценит своего слова, слететь с пьедестала и стать частью тех отбросов, которых нанимают за пару кредиток для плевой работы. Уважение и умение выполнять взятые на себя обязательства, стремление сделать то, о чем сказал, заверив это своим словом, вот что отличает элитного охотника за головами от местечковых бандитов и прочих дешевых наемников, имен которых галактика мало того, что не узнает никогда, так еще и даже те, кто знал, никогда не вспомнит. В отличие от Бабы Фетта, это уже не сопляк, которого она бросила во время его охоты на магистра джедая Мейса Винду. Это матерый убийца, наемник, за плечами которого выполнение самых опасных, самых смертельных, самых изощренных миссий. Не было в галактике ни одного региона, в котором бы Боба не отметился за минувшие почти 30 лет. А тот факт, что его уже как 5 лет считали мертвым, лишь добавляло пикантности ситуации. Упасть в желудок сарлакка и выжить, на такое даже джедай не способен, чего уж говорить о простых разумных. Боба явно не обладал чувствительностью к силе. Наоборот, в нем текла кровь, пусть и клонированная, Джанго Фетта, лучшего охотника за головами, которого только знала галактика. Лучшего, конечно, до тех самых пор, пока его не обезглавил уже упомянутый Мейс Винду на арене Петранаки на планете Джанозис в самом первом сражении «Войн клонов», с момента окончания которого минуло уже 28 стандартных лет. Собственно, указанное убийство и являлось причиной, по которой Боба длительное время охотился за указанным магистром-джедаем, даже будучи пусть и непростым, но все же ребенком. Арри потребовалось много времени и денег для того, чтобы выйти на след Бабы Фетта, которого все считают умершим. Пришлось вышибить мозги из немалого количества разумных, чтобы добраться до него, но результат того стоил. «Слышал, что случилось с Лианной?» — поинтересовалась Синг. «Мне без разницы», — ответил Фетт. «Мне не платят за последствия. По крайней мере в этот раз. Мы все равно ожидаем заказчика», — пожала плечами Ара. «Можно и побаловать себя новостями. Делай, что хочешь», — равнодушно сказал Боба Фетт. Мужчина выбрался из тени и направился в сторону своего корабля, имеющего название «Раб-2». «Раб-2» — прежде у Бобы, а до этого и у его отца. В распоряжении имелся другой корабль, «Рапы». Этот единственный во всей галактике штурмовой корабль класса «Огненный спрей 31» Джанго Фетт украл за некоторое время до начала «Войн клонов». Он, а после его смерти и Боба, настолько сильно изменили указанный звездолет, модернизировав «Рапы» так, что в нем осталось совсем немного оригинальных запчастей. Боба Фетт по какой-то причине прекратил использовать свой лучший корабль, и теперь перемещается на другом. Или это ловкий фокус с целью отвести слухи о том, что он выжил, либо же он потерял рапы. Арри как-то довелось пилотировать этот звездолет. Невероятно сложное занятие, по правде говоря. Чтобы управиться с подобным рабу и аппаратом, нужно быть поистине высококлассным пилотом. Очередной рокот двигателя напомнил ей причину, по которой она и Фетт находятся в удаленной местности столичной планеты сектора Союзный Тион. Заказчик нападения опаздывает. За время ожидания остальной части оплаты, Ара уже успела ознакомиться с выпуском голоновостей, в котором диктор рассказал о том, как прекрасно исполненная операция Новой Республики по уничтожению союзников Гранд-Адмирала Трауна привела к тому, что республиканцам удалось вывести с планеты значительную часть производственных комплексов технологий Санти-Сиенер, при этом потеряв лишь 7 кораблей, которые были взяты на абордаж флагманом эскадры «Красная звезда» быстроходным дредноутом «Алый рассвет», отнятым несколько месяцев назад у Новой Республики Гранд-Адмиралом Трауном. Сообщалось о серии терактов на планете, в результате чего оказалась саботирована система планетарной обороны. Спецслужбы Новой Республики также провели ликвидацию леди Валлес Санти перед самой атакой, тем самым дезорганизовав силы обороны планеты. Республиканский флот во главе с Лусанки полностью уничтожил флот Лианны, а наземные подразделения при небольшом количестве сумели оккупировать значительные территории. Своевременное вмешательство флота Доминиона привело к тому, что Новая Республика отступила, вывозя награбленное. Судя по тому, что Лусанки и большая часть флота Новой Республики отступили, правительство Корусанта до сих пор опасается прямых столкновений с Доминионом, даже имея численное преимущество, сообщил диктор. По имеющейся у нас информации, флот Доминиона прибыл на выручку Лиан не только после просьбы Маффа Виктуса, возглавившего оборону Лианны после смерти леди Санти. Поступившие в редакцию данные указывают на то, что в прошлом Гранд-Адмирал Траун предупреждал леди Санти о готовящейся атаке Новой Республики, но его предупреждения о вероломстве правительства Корусанта были проигнорированы. Также нам известно, что силами эскадры «Красный рассвет» под командованием контр-адмирала Эрика Шахаши, известного как «Мясник Атана», в секторе Таниум были уничтожены силы второго эшелона Новой Республики, а также корабли с десантом. Вероятнее всего именно этим объясняется тот факт, что наземная операция производилась Новой Республикой силами ограниченного контингента. По взаимному соглашению Лианны и Доминиона, за оказание помощи в срыве планов противника по оккупации Лианны, последняя передала в распоряжение Доминиона все военное и прочее имущество, находившееся под оккупацией республиканцев. Значит ли это, что Гранд-Адмирал Траун откроет охоту за украденным с Лианны оборудованием и ресурсами, нам на данный момент неизвестно. Офис советника Монмотмы на Корусанте, выдвинувший свою кандидатуру на пост первого главы государства Новой Республики, воздержался от комментариев по данному поводу. Ее главный оппонент, советник Борск-Фейля, наоборот, оказался словоохотливым и заявил, что новая республика сделала то, что должна была в сложившейся ситуации. Военная операция против Лианны ослабит имперские осколки, а также пошатнет положение Доминиона и прочих врагов новой республики, получавших поддержку от технологий Санти-Сиенер. Диктор на время замолчал, прикоснувшись указательным пальцем к наушнику, явно прислушиваясь к тому, что ему говорят редакторы. «Срочная информация», — улыбнувшись, продолжал разумный. «Нам только что стало известно, что на Лианне объявился Филипп Санти и его сын Кашин. Они приходятся сыном и внуком леди Санти. Длительное время об обоих ничего не было слышно. Предполагалось, что они оба могли быть убиты или разорвали связи с семьей Санти, а потому многие даже не знали о том, что они живы в настоящий момент и имеют все права унаследовать то, что осталось от компании технологий Санти Сиенер. Насколько нам известно, Филипп Санти уже высказался о необходимости имперских осколков оказать помощь Лианне в защите ее границ, на что поступил незамедлительный ответ из сектора «Союзный Тион», в состав которого формально система Лианны и входит. Напомню, что по причине теракта, совершенного в резиденции семьи Санти на Лианне перед началом республиканского вторжения, все прочие члены этого семейства погибли. Их тела уже опознаны и нет никаких сомнений в том, что это, как и смерть леди Санти, является делом рук республиканских спецслужб. В прошлом, леди Санти объявила о расторжении всех контрактов с новой республикой по причине атак кораблей последних на транспортные караваны Лианны. Новая республика, как водится, этот факт не признавала, голословно обвиняя в этих действиях имперские осколки. Как показывают полученные нами данные с Лианны, в нападении участвовали корабли, которые прежде новая республика заявляла как потерянные в сражениях или захваченные имперскими силами. Что это было? Имперская провокация, или крайне хитрый ход новой республики, чтобы получить желаемое? Ответ очевиден. Подтверждаются слова гранд-адмирала Трауна о том, что новая республика проводит политику двойных стандартов и использует свое влияние и ресурсы для достижения абсолютной власти в галактике, придя на смену галактической империи. Думаю, стоит напомнить, что высадка наземных сил новой республики стала возможна только благодаря актам терроризма и диверсиям средств планетарной обороны. В прошлом, подобный факт уже имел место быть в ходе уничтожения планеты Камаз. Рокот в небе заставил РУ отключить голотрансляцию. Она задрала голову вверх, наблюдая за посадкой в 10 метрах от холма, у которого она и Боба Фетт находились в настоящий момент обычного для Джани Мира шаттла типа «Лямбда». Корабль опустился на песчаную поверхность, увязнув в ней посадочными опорами. «А вот и награда», — весело произнесла Эра, отложив в сторону собранную снайперскую винтовку. Она поднялась со своего места, небрежным движением руки пригладив красно-рыжий хвост волос, одновременно с этим незаметно расстегнув кобуру с бластером на пояснице. Боба Фетт, перехватив свое оружие поудобнее, молча наблюдал за тем, как по посадочной аппарели спускаются две фигуры в темных, практически черных плащах с капюшонами. Она нахмурилась, припомнив, что заказчик должен был быть один. Вместо этого их двое, а вот Кейса с Ауродиумом что-то не видать. И это явно насторожило Бобу Фетта. Ара заметила, как воздух вблизи сопел его реактивного ранца стал дрожать от выделяемого из бака топлива. «Работа выполнена», — крикнула Ара обоим в плащах. «Санти мертва, ее семья уничтожена, планетарные щиты пали. Где оплата?» «Филипп Санти и его сын выжили», — донесся до нее голос из-под одного капюшона. «Их смерть за отдельную плату», — заявил Боба Фетт. «Нам было приказано уничтожить тех, кто находится в резиденции, только. Никакого расследования и поиска сбежавших детишек», — подтвердила Ара Синг, не сводя взгляда со странной парочки. Ее джедайские способности указывали на то, что перед ними отнюдь непростые разумные. «Свои деньги вы получите», — заявила фигура, которая, очевидно, являлась главной в паре. «Но для начала отправитесь со мной». «Я так не думаю», — возразил Боба Фетт, мгновенно перетекая в боевую стойку и сделав выстрел в сторону говорившего в плаще. В следующую же секунду перед целью охотника за головами появился световой посох с алыми клинками, которые филигранно парировали и первый выстрел, и три последующих, произведенных уже с высоты 3 метров над уровнем поверхности песка. Реактивный ранец мандалорца взревел, готовясь унести его в недосягаемую ввысь, но в следующий момент заглох, как только улучшенная силой меткость Ары Синг принесла свои плоды. Пробитый бластером джетпак задымил, теряя подъемную силу, и мандалорец, ведя стрельбу по предавшей его наемнице, рухнул на песок. Он мгновенно вскочил на ноги, выхватив бластерный пистолет взамен потерянной винтовки, намереваясь прикончить раненую им в плечо Арусинг, но его оружие тут же покинуло руку, отлетев в сторону. Фет нацелил на парочку в плащах свой огнемет, но в следующую же секунду его завертел на месте песочный торнадо, взявшийся из ниоткуда. Наемник потерял ориентацию в пространстве, сделал несколько выстрелов из своего оружия на удачу, но никому не смог причинить вреда. Водоворот песка и воздуха, явно созданный второй фигурой в плаще, стоящий с распахнутыми руками, срывал с мандалорца его оборудование и вооружение, забрасывая по окрестностям. Наконец, та фигура в плаще, которая вела с ним диалог до сих пор, выбросила вперед левую руку, выхватив человека из непогоды и с размаху бросив на скалы. Фет, шатаясь, поднялся, выхватив откуда-то еще один бластер, но этот уже Эра, успевшая убраться в засаду, метким выстрелом из винтовки превратила в бесполезный хлам. Наемник явно собирался применить что-то еще из своего арсенала, когда сила вновь отбросила его на скалу, затем оторвала от нее и снова отправила к препятствию со скоростью полета турболазерного снаряда. Так продолжалось раз пять, пока Фет, наконец, не потерял сознание. Ара, накладывая бакта повязку на обожженное метким попаданием плечо, бросила взгляд в сторону парочки прибывших. «Он подстрелил меня», — шикнула она на обладателя светового посоха, который свое оружие повесил уже на пояс и откинул капюшон, явив красно-черную голову, увенчанную короной костяных рожек. «Значит, ты слаба, раз с тобой справился какой-то там мандалорец», — презрительно ответил Дарт Мол, подхватив бесчувственное тело бабы Фетта с помощью силы, плавно направляя его в распахнутый зев лямбды. «Тебе следует поучиться, прежде чем связываться с кем-то сильнее обычного головореза. Ох, с каким бы удовольствием я отстрелила бы тебе твою рогатую башку, Мол», — хрипло процедила сквозь зубы Синг, подбирая винтовку и забрасывая ее за спину. «Надеюсь, ты понимаешь, что этого парня необходимо как следует охранять, чтобы довести до цели в целости и не поиметь проблем». «А их и не будет», — заявил Мол, указывая на репульсорную конструкцию, похожую на саркофаг, выплывающую навстречу пленнику. «Для меня не секрет даже то, что ради выжидания подходящего момента, этот наемник изображает себя лишенным сознания». В тот же момент Мол выхватил световой клинок и парировал им выстрел дротика из наруча, который произвел внезапно оживший Боба Фетт. Он находился в каком-то полуметре от Дарта Мола и имел все шансы нанести смертельное ранение тому, кто удерживал его в воздухе. Идеально просчитанная засада. Похоже, от ударов о скалу Фетт все же отрубился, но пришел в себя, когда его телекинетировали в сторону корабля. И действовать он решил, как только увидел карбонитовую камеру, поняв, что в сознании его точно никто держать не будет остаток пути. Крохотный кусочек металла должен был поразить голову Забрака, но вместо этого просто испарился, повстречавшись с алым клинком. «Действуй, Стрин», — крикнул Мол, отражая еще несколько выстрелов. Стоящий рядом с ним человек воздел руки вверх, и в тот же момент пасмурное небо Джеминера разродилось вспышкой молнии, чья извилистая стрела поразила самого известного в галактике охотника за головами. Фетта встряхнуло так, словно он решил продемонстрировать самые сильные конвульсии в галактике. От его амуниции стал исходить дым сгоревшей электроники и пар испарений человеческого тела. Движением руки Мол буквально содрал с мандалорца его броню и реактивный ранец, провозившись немного со шлемом, после чего обожженного и изуродованного, ударом молнии или пищеварительными кислотами сарлакка, смуглокожего мужчину поместили в гроб. Крышка закрылась и раздался свист работающего нагнетателя карбонита. Пара секунд, и Боба Фетт превратился в подобие скульптуры. «Теперь уж точно не сбежит», — хмыкнул Дарт Мол, силой отправляя карбонитовое изваяние внутрь своего корабля. «Забери его звездолет и отправляйся на базу. Гранд-адмирал ожидает нашего возвращения». Решив оставить при себе все то, что она думает о коллеге, который лишь играл роль нанимателя, в то время как она перевернула галактику, чтобы найти их трофей, Арасинг, бормоча под нос проклятия, направилась в сторону корабля Раб-2, надеясь на то, что им управлять будет намного проще, чем его предшественникам. «Похоже, у меня начинает входить в привычку давать вторые шансы тем, кто прежде себя хорошо зарекомендовал. Или же на меня плохо влияет синусообразная деятельность Мары Джейд, от которой я ожидал большего. Но с ней-то все понятно, я просто переоценил ее, подумав, что напрасно ее считали не столь умелой до тех пор, пока она не стала обучаться премудростям джедаев, потому как в одних источниках эта женщина могла и умела, в других же, особенно в книгах, вплоть до дилогии Трауна, она совершала столь глупые и необоснованно рискованные попытки, что выживание ее кроме как проведением силы, и не назвать, чего только стоит припомненный мной несколько минут назад эпизод о том, что обучаясь у Кайл Катерна, Мара Джейд вознамерилась вернуть его с темной стороны прямо во время дуэли, и подставилась под удар светового меча. Если вспомнить аналогичный, весьма известный эпизод, то около 4000 лет назад, джедай, известный как Экзар Кун, сражался со своим учителем, и тот тоже оставил себя без защиты. Кун его поразил световым мечом, и после этого сбежал со Суса, обратившись к темной стороне, и горючими слезами плакала вся галактика. Порабощались массаси, взрывались скопления звезд, сгорел Сус, а всего-то учитель решил осуществить проверку своего ученика на вшивость. При этом учитель после удара световым мечом, еще и жив оказался, а сам Кун, решив, что убил его, понял, что дороги назад нет, и пустился во все тяжкие. Так или иначе, но чем больше копаешься в памяти, тем сильнее подозреваешь, что с этими форсюзерами что-то не так. То ли мозгов нет от рождения, а потому у них есть сила, то ли чем дольше учатся использовать силу, тем меньше мозгов у них остается. Впрочем, это вопрос к Мари Джейд. Посмотрим, что из нее получится после тренировок. А пока же, мне предстояло решить судьбу молодого мужчины, известного как Браво 2. «Вы нарушили прямой приказ, агент», — напомнил я. «Да, сэр», — ответил он. «Полковника Виссери было приказано взять живым». «Так точно, сэр. Но вы сделали все, чтобы этого не произошло». «Да, сэр, я убил его». «Причина?» Сергиус оторвал свой взгляд от полированного металлического стола камеры для допросов и посмотрел мне в глаза. «Этот человек пытал Малахимрана. Он стоял за уничтожением его группы. Он пособник Айсарты и пользовался положением, чтобы беспричинно жестоко уничтожать тех, кто ей противостоял. Из-за их действий подполковник Химран принял решение покончить с собой, опасаясь того, что за время плена мог стать спящим агентом». «Быстро и, по его мнению, даже аргументированно», — ответил агент. «Я не оправдываю себя, сэр. Я нарушил приказ, не совладав с эмоциями. Но я много лет работал с Малой и его группой, курировал их операции. Они для меня больше, чем подчиненные, и я полностью осознаю, что это неправильно. Убекторат учил относиться к оперативникам как к расходному материалу, ценность выживания которых определяется лишь значимостью порученной им операции. Я так не могу, я так не умею и не буду делать. Я сознательно пошел на убийство полковника Виссери для того, чтобы отомстить за Химрана и его людей. Жестокое убийство полковника послужило для меня эмоциональной разрядкой. Готов понести любое уготованное мне наказание. По факту это не ответ. Это готовый, взвешенный, аргументированный рапорт. Его можно цитировать и заносить в итоговое решение закрытого заседания трибунала. Собственно, они там и отражены. Контрразведка сработала быстро, четко, без проволочек. Изучать весь приговор нет даже смысла. Там всего пара страниц с перечислением показаний и перечнем нарушенных положений должностных инструкций, приказов, уставов. Итог и без того понятен. Смертный приговор. С формальной точки зрения, с общечеловеческой, военной морали простого разумного, его аргументация мне понятна. Оперативник на задании – это человек, готовый ко всему, в том числе и к пыткам, в том числе и к смерти. Мало это прямо сказал. «Вы ошибаетесь, агент», – заявил я. Малахимран сам решил закончить таким образом свою жизнь, не видя другого варианта развития событий. Это было связано с действиями Айсарты Виссери, заявил Сергиус, и возможной опасностью Мало по возвращению, в том числе, согласился я, но решение было непосредственно за ним. Он мог провести остаток жизни в лечебнице, позволив нам изучать себя и способы противодействия обработке. Это не жизнь, сэр, это существование. Так это или нет, лишь вопрос точки зрения, примирительно сказал я. С решением Химрана я согласен не был, но позволил случиться этому, потому что понимал его логику. «Почему же вы тогда не попытались убить меня и тех, кто не остановил его?» Сергиус, несмотря на мою уверенность в обратном, даже не попытался обдумать момент. «Ваши действия, как и решение майора умереть, это следствие. Причина – в действиях Айсарты Виссери. Или же она в том, что я направил его на то задание. При всем уважении, Сэр, в таком случае можно считать причиной его смерти само отправление на обучение в академию. Как ни странно, но при формальном логическом подходе, да, можно сделать подобные необъективные выводы. Не скрою, вы ценный агент, Сергиус, произнес я. Специалистов категории Браво в Доминионе немного. Осудить вас за провал можно и нужно, дабы это не повторилось вновь. Не повторится, сэр, уверенно заявил Браво 2. По какой причине? Полюбопытствовал я. Более я никому не привязан дружескими узами из подчиненных, сэр, сказал бывший координатор, только выполнению интересов Доминиона. После Малахимрана осталось много клонов, напомнил я. Это просто лицо и воспоминания, но не он сам, спокойно ответил Сергиус. Для меня они, никто, хм, зато честно. Итак, вы предлагаете отпустить вас под честное слово, что нарушение приказа более не повторится, уточнил я, мысленно при этом вспоминая, что мои элитные агенты, в общем-то чуть ли поголовно, при выполнении основных целей, имеют дурную привычку не заботиться о второстепенных, и, казалось бы, разогнать их всех к хату. Да вот есть проблема, которая никак не связана с тем, что других нет. Проблема в самой системе их подготовки. Имперская разведка, да и военная тоже, обучала сотрудников работать ради выполнения задачи, не думая о последствиях. Потому что либо на них не обращали внимания, либо потому что группы зачистки действовали на совесть. Я долго размышлял над причиной того, почему лишь единицы из агентов ведут себя настолько осмотрительно, что вызывают уважение. Вроде агента Кросса, или Тори Найника. Штебин, наконец, когда он еще был в разведке, а не контре. Все, оказывается, просто. Эти двое были подготовлены по одной программе, а вот тот же Редерик, Сергиус и остальные, менее значимые агенты других классов, подготавливались по упрощенной программе. Потому и Мара Джейд такая, несуразная. Они привыкли, что за ними приберут. Потому что по факту они занимались работой внутри империи. И при необходимости всегда можно вызвать звездный разрушитель, который решит все проблемы крепким сапогом штурмовика. Косность, повторяемая с каждым обучаемым потоком, закрепляемая на практике. Что ж, и хотелось бы сказать, а у нас такого не было. Было и еще как, в масштабе планеты, страны, но все то же самое. Впору философствовать о том, что вселенные, созданные умами людей, проживших в неповоротливой системе, плодят столь же костную литературу, которая для меня стала реальностью. Знать бы еще почему. Нет, сэр, ответил агент, я ничего не предлагаю. Я нарушил приказ умышленно, в интересах своего эгоизма и морального удовлетворения. Я предполагал, что этот человек может стать ценным источником информации, или даже инструктором наших пилотов. Но мое внутреннее чувство справедливости не позволяло мне позволить этому подонку жить. Я сделал то, что сделал, понимая, что мне грозит казнь. Вот так просто, незамысловато и бесхитростно. Потерял друга, отомстил. Понимал незаконность нарушения данного приказа, осознавал, что это может нарушить замыслы вышестоящего командования, желал убить ценного пленника в угоду своей совести. Двоякое ощущение. С точки зрения человеческой, все понятно. С точки зрения закона и устава, тоже. Но реакция в каждом из случаев, разная. В первом, я его понимаю и поддерживаю. Во втором, понимаю, что нельзя оправдать нарушение приказа и позволить ему работать и дальше. Просто потому, что для любого военного приказ свят. Устав Империи Доминиона не предполагает, что военный может по своему усмотрению отказаться от выполнения законного распоряжения командира, в том случае, если это противоречит его внутренним морально-этическим соображениям и совести. Как это, например, прямо указано в различных уставах некоторых стран моего прошлого мира. Если проявить послабление, то это даст неминуемый сигнал остальным военным, что приказ не императивен. Так или иначе, но его исполнение можно будет обойти. Это как обвал в горах, все начинается с маленького камешка. Именно по этим причинам империя без колебаний казнила всех, кто не выполнял приказы, потому что это военная машина. Повстанцы же, наоборот, с присущей им праведностью, обсасывают каждый момент, демократично исследуют все стороны произошедшего, чуть ли не под кожу залазит, чтобы выяснить то, что к делу особо не имеет отношения. И опять же, исходим из соображений совести. Я уже не раз прощал оступившихся подчиненных, сколько из них делали выбор между долгом и совестью, выбирая долг, убить врага или оставить ему жизнь, но выполнить приказ. Они следовали приказу и долгу. Если я сейчас приму иное решение, противоречащее тому, как поступили они, то, исходя из концепции неблагоприятных последствий, рано или поздно это станет известно. И тогда у капитанов Игора Абисса, контр-адмирала Шахаши, возникнет вопрос, а какого, собственно, хатта, я должен следовать уставу, а верховный главнокомандующий нет. Чем больше пропасть между властью и народом, командиром и бойцами, тем сложнее одним понять других. В таком случае вы понимаете, что иначе, кроме как отдать приказ о вашей казни, иного выбора у меня нет, медленно произнес я, наблюдая за реакцией мужчины. Того требует мой долг в качестве верховного главнокомандующего Доминиона. Так точно, сэр, глухо ответил агент. Сергиус не просил о пощаде. Он не вымаливал замену наказания, не предлагал варианты замены столь жестокого наказания. Он знал, что за подобное может быть единственное наказание по имперскому уставу – смерть. Тяжесть санкций определяется тяжестью последствий. Полковник Виссери мог дать ответы на многие вопросы ввиду его приближенности к Айсарт. Экипаж и даже командир захваченного нами разрушителя, которым командовала Снежная Королева, не дал особых пояснений о делах своей бывшей начальницы. Редкие упрямцы и фанатики, довольно опытные и умелые. По логике вещей мне бы отправить их Гранд-Мофф Фукейну, чтобы шли в атаку на новую республику в первых рядах. Но тогда вскроется моя игра с Айсарт, а там уже и до прямого разоблачения двойной игры недалеко. Виссери мог стать генетическим образцом для целого поколения пилотов ТИЭ-мстителей или ТИЭ-защитников. В управлении последних ему так и вовсе нет равных. Мог стать донором для клона-заменителя Фила, о чем я уже говорил с Эриком Шахаши. Применение его клоном по программе Генот можно было найти в уйме мест. Дай только развернуться. Опытный и компетентный пилот-ветеран истребителя-перехватчика, вместо скороспелых пилотов, закончивших срочные курсы подготовки и набравшихся опыта в боях. Да, это уже не зеленые курсанты, но все же, я посмотрел в глаза мужчине и не нашел там сожаления его поступку. Он знал, на что шел, и знал, какими будут последствия. Офицер, готовый отвечать за свои проступки. Это лишь кажется, что каждый готов нести ответственность за сделанное им нарушение. На деле же бахвальные речи превращаются в извинения и попытки избежать наказания, потоки оправдания. Честный и порядочный офицер разведки, вот те, кто нужны Доминиону для дальнейшей жизни государства, и готовые отомстить за гибель близких товарищей. Нет солдата мотивированней, чем тот, что понес на войне, начавшейся против его желания, личные потери. Потому мой народ победил в прошлом. А что же Доминион? Спросил я. Простите, сэр, я не понимаю вопроса, ответил агент. Убектарат бросил вас и группу Химрана по причине вашей лояльности моим действиям, напомнил я. Вы нарушили мой приказ ради мести за гибель Малахимрана. Здесь прослеживается конфликт интересов. А в этот раз парень задумался. Вы правы, сэр, ответил он. Это большой промах с моей стороны. Эмоции взяли верх над рациональностью. Как много правильных выводов делает правильный человек, оступившийся один раз ради эгоистичного чувства мести за жестокую расправу с его друзьями и боевыми товарищами. «Вы помилованы, агент Браво-2», – произнес я, поднимаясь из-за стола. «Смертный приговор отклонен. Вы восстановлены на службе». Судя по выражению лица, Сергиус готов был услышать любое решение, кроме того, что я произнес. Мужчина посмотрел на меня растерянным взглядом, после чего вслед за мной поднялся, осознавая, что помилование и восстановление вновь накладывают на него обязанности соблюдения уставов. «Приступайте к служебным обязанностям немедленно, агент», — приказал я, внимательно посмотрев на того, кто в большей мере достоин прощения, чем те, кому я прежде давал второй шанс. «Будет исполнено, гранд-адмирал», — отчеканил ответ мужчина. «Он целиком и полностью лоялен Доминиону». Об этом сказали следователи. Об этом же заявили Джинсары. Это вижу и я. Одна ошибка не может стать причиной конца жизни человека, преданного делу государственной важности. Полковник Виссери, без сомнения, был важен. Но есть и то, о чем не знают многие моим подчиненные. Разум Айсарт был скопирован, перед тем, как Шахаши от нее избавился. И речь даже не о клоне, что на борту Лусанки пересекает галактику. Речь о последнем имприт-сканировании, которые ей провели сразу же по прибытию на Тангрен. Да, утрата Виссери бьет по остальным планам, но ключевой элемент приказа Сергиус выполнил. Лусанкия захвачена и доставлена в наше распоряжение. Она уже сыграла огромную роль в разрушении Лианны, которую было необходимо разрушить. Жизни наемников меня не интересуют. Жители Лианны не пострадали. Оборудование вывезено, и вскоре Шахаши прибудет на базу флота вместе с лиановскими запасами, орбитальными сборочными цехами и галлонами. Задача, для которой я не оповещал о захвате Лусанки общественность, выполнена. Губить жизнь из-за пустого формализма я не собираюсь. Но и позволить распространиться слуху о прощении тоже не могу. Официально, вы, агент Браво-2, были осуждены за нарушение приказа Верховного Главнокомандующего Доминиона, убили важного пленника, за что были казнены. Я положил перед мужчиной информационный чип с приговором трибунала. Способ казни, расстрел, приведен в исполнение час назад, после согласования приговора со мной. Тело кремировано, прах развеян. Мужчина посмотрел на меня с пониманием и затаенной благодарностью. «Понимаю, сэр», — ответил он. «Прецедент должен быть создан». «Именно так, агент», — произнес я. «С этого момента вас, агента Сергиуса, не существует. Отныне вы примите личность одного из своих клонов, погибших на задании, и продолжите осуществлять агентурную деятельность от его имени. Его жизнь — ваша жизнь. Обратного пути нет, только через крематорий. Установка ясна». «Сэр», — ответил он, — «каким будет мое задание?» «Все невероятно просто и сложно одновременно», — произнес я. «Вы возвращаетесь на Слуис-1, чтобы закончить уничтожение организации тыла на Карде. Когда выдвигаться, сэр?» — уточнил агент. «Ваш корабль уже готов, агент Браво-11», — ответил я. «Ваши спутники и дополнительные указания ожидают на борту». «Нет, я не знал, что к концу беседы приму решение сохранить этому человеку жизнь. Я просто надеялся. Порой, это единственное, что у нас остается. Вера в тех, кто на передовой. Иначе нельзя. Иначе, сомнут, опрокинут, разделят и уничтожат. Верь в армию и флот свои, лишь они поддержат тебя в трудную минуту. Они, и собственный опорно-двигательный аппарат». Глава 88. Стойка. Появление настоящей внеочередной Прады стало возможным лишь по причине щедрости таких замечательных комрадов, как Леха, Василий, Алл, Антон Трем, Алекс, Ярослав Балалаев, Немиры, Зараза, Глуциус, Одиночка, Инквизглэм, Валера 1980, Алекс, Павел Бакушин. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 34 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год. 9 месяцев и 34 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 19 сутки с момента попадания. Лия с затаенным страхом активировала голопроектор, подключаясь к каналу связи Временного Совета. Органа, что давно уже должен был быть упразднен, но ввиду возникшего кризиса компании Трауна, как действия небезызвестного гранд-адмирала называют в Галаните, полномочия Совета оставались на период кризиса, что не мешало вести подготовку к выборам первого главы государства и упрочнению положения органов нормально функционирующей власти. «Все будет хорошо, конфетка», — хан, встав позади сидящей перед устройством связи Лии, положил свои сильные руки на плечи женщины. Мягкие пальцы мужа успокаивающе надавили на напряженные мускулы, расслабляя их. После заявлений Фейлия, неуверенно, заявила бывшая альдеранская принцесса, он перегибает палку. «Пусть с Ботаном разбирается Мон Матма», — посоветовал хан. «Он может говорить что угодно, факт остается фактом». Слуисси и сулустианцы подуспокоились, получив оплату за свою работу. Имперские корабли практически восстановлены. Пара дней на них установит доставленное вооружение, и наш флот заимеет боеспособные соединения из практически 300 кораблей. Уверен, Белый Блист тут же бросит их на Доминион. Нам еще неделю ждать, когда на все корабли прибудут полноценные экипажи, поморщилась Лия. Главное, что процесс идет, заверил хан, а все остальное, не так уж и важно, на самом деле. Честно говоря, успокаивать у тебя получается в последнее время не очень хорошо, виновато улыбнулась Лия. Извини, что так прямо. Все в порядке, хан наклонился, чмокнув супругу в макушку. Давай, уделай там всех в совете, похвастайся результатами своей работы. А я пошел сыграю с Лэнда партийку в собак. Ты так расслаблен, потому что Калриссиан обещал больше не принимать сокол в качестве ставки, пошутила Лия, благодарственным взглядом оглядев изнутри корабль, который не раз спасал им всем жизнь. Хан, конечно, ворчал на имперский ремонт, кое-где что-то уже переделал, но в целом звездолет выглядел сказочно и не напоминал ту старую мусорную развалину, которой он был на момент первой встречи. На борту установили модуль шифровальной связи и необходимое оборудование, на тот случай, если вдруг Слуисси запретят пользоваться своим терминалом, или же это будет невозможно по тем или иным причинам. Да и, честно говоря, этому старому кораблю Лия больше доверяла в вопросах безопасности, чем местным спецслужбам, уже запятнавшим себя в сотрудничестве с преступниками, продажей военного имущества и участием в темных делишках одного конкретного неоправданно амбициозного ботана, по совместительству являющегося членом Временного совета Новой Республики. «Нет, просто пришла зарплата», — обворожительно улыбнулся Соло. «Да и к тому же, я этого парня знаю как облупленного. То ли дело Карди, с ним бы я точно за один игральный стол не сел. Коготь, насколько я помню, сейчас занят обустройством своего нового корабля», — почесал затылок Хан. «Поэтому он с нами точно играть не будет. Эх, был бы тут Чубакка. Я созванивалась с ним и Винтер пару часов назад», — заявила Лия. «У них все хорошо. Джейсон и Джайна ведут себя прилично и не утомляют свою няньку и охранников ночными побудками. А я полчаса назад звонил Чуи», — признался Хан. «Он не жаловался, и подозреваю, ему нравится быть большой шерстяной нянькой. Даже ревновать начинаю. Детвора подрастет и явно уведет у меня второго пилота ради своих забав в песочнице. У тебя всегда есть я», — заверила его Лия. Индикатор модуля шифрования мигнул, сообщая об установлении защищенного соединения. «Прости, мне пора», — произнесла девушка. «Да, мне тоже», — подмигнул ей Соло. «Не забудь у Мон Матмы спросить, как мы будем вызволять Люка, Виджа и Мадину. И да, напомни им про перевозчиков. Я не отважусь еще раз встретиться с ними и сказать, чтобы они подождали. В конце концов они могут просто убраться из системы и продать наши товары за полцены, получив хорошие деньги. Меньше, чем им обещала Новая Республика, но больше, чем ничего и траты от простоя. Этот вопрос стоит у меня первым пунктом на повестке дня», — твердым тоном заявила Лия. «Как и Люк, ведший генерал Мадина». Подмигнув ей, супруг покинул рубку своего обожаемого корабля. Перед Лией появились голограммы трех советников и включился звук. «Да по какому праву вы вообще дали такое интервью?» Рыча от гнева, голограмма Гарма Била Иблиса ткнула пальцем в бело-синюю проекцию советника Фейлия. «Вы что, не понимаете, что это очередная ловушка?» Вздохнув, советник органа Соло приготовилась к тому, что это совещание пройдет явно на повышенных тонах. «Госпожа Мофф, главный инженер Никриес вошел в приемную залу Маффатавиры быстрым шагом. Есть ряд важнейших вопросов, которые нам необходимо обсудить. Срочно!» Леония, оторвавшись от разговора с мужчиной во флотской форме, с явно недовольным взглядом посмотрела на появившегося специалиста по технической части всей системы Картакт. «Это может подождать, главный инженер Риес», — произнесла она. «Простите, госпожа Мофф», — отрицательно мотнул головой Ник, «но нет. Поставленная передо мной и моими подчиненными задача просто нереальна. Эти корабли не будут отремонтированы в указанный срок». «О каких кораблях идет речь?» — поинтересовался мужчина, повернувшись лицом к инженеру. «О том металлоломе, который по недоразумению оказался в нашей системе», — заявил Риес, сверкнув искусственным глазом. «А конкретнее можно?» — поинтересовалась Тавира. «У нас большое количество кораблей, должна заметить. Монкаламарианские звездные крейсеры, имперские звездные разрушители. Вот о них как раз речи пойдет», — сказал Риес. «А конкретно о двойке стойком, единичках. Горнило судеб, посланник воздаяния, разящий меч, звездный молот, сияние звезды». В процессе своего перечисления Ник сообразил, что впервые видит этого флотского офицера, несмотря на то, что знаком с командирами всех расквартированных в системе Картакт звездолетов: «Медуза», «Виверн», «Грифон» и один типа «Победа». «Быстрый удар. Все эти корабли явно на скорую руку отремонтированы, лишь бы добраться до нас». «Так оно и есть», — заявила Тавира, лучезарно улыбаясь, при этом взгляд ее фиолетовых глаз выражал отнюдь недружелюбие. «Их прислали из Доминиона по личному распоряжению гранд-адмирала Трауна. Кстати говоря», — она указала на сидящего напротив нее офицера, — «познакомьтесь, главный инженер Риес. Это капитан Вивант, командир стойкого и командующий на время перехода указанными вами кораблями». «Рад с вами познакомиться, главный инженер Риес», — спокойным тоном произнес указанный офицер. «Взаимно», — буркнул Ник, переводя взгляд на Маффатавиру. «Мэм, я прошу вашего разрешения направить гранд-адмиралу Трауну докладную записку с указанием невозможности провести работы с указанными кораблями в месячный срок. У нас нет ни полноценных верфей, ни должных запасов оборудования и уж тем более, нет достаточного количества вооружения, чтобы за 2 месяца привести эти звездолеты в боеспособное состояние по проекту «Тройка». Учитывая объемы поставок в Доминион, у нас не остается значительного количества артиллерии всех типов, чтобы закончить ремонт в срок. Особенно, если учесть тот факт, что к нам направляются еще 1 двойка, 5 единичек и 4 победы, а также 3 десятка побывавших в бою звездных крейсера, и 2-ю партию разрушителей тоже надо за 70 суток привести в состояние требуемых 3. У меня всего 1 верфь, станция ЛОК. Она не приспособлена к ремонту звездолетов большого размера, и персонал не имеет возможности отремонтировать все это в столь короткие сроки. Главный инженер РИЭС, фиолетовые глаза Маффатавиры сверкнули неподдельной яростью. Немедленно прекратите. Перед нами поставлена задача, и мы ее выполним. Гранд-адмирал Траун прекрасно осведомлен о том, каковы наши мощности и возможности. Если поставлена задача, то значит и средства для ее выполнения у нас будут. Мэм, но нам ничего подобного не сообщалось, заявил РИЭС. Я исхожу из имеющейся информации и наличествующих средств. Разговор окончен, главный инженер, командным тоном произнесла маленькая женщина с фиолетовыми глазами, чье прекрасное лицо во мгновение ока превратилось в каменное изваяние, глухое к любым мольбам. Вернитесь к работе, исходите из наличествующих сил. К вечеру я хочу видеть данные по повреждениям флотилии капитана Виванта. Через сутки после прибытия следующих партий кораблей, полные отчеты по ним. Вам понятен приказ? Да, госпожа Мофф. Ник понял, что спорить бесполезно. К указанным срокам я подготовлю все данные, в том числе, и по срокам введения кораблей в строй. Вот и отлично, доброжелательно улыбнулась Мофф. А теперь, главный инженер, вы свободны. Мужчина, согласно кивнув, повернулся, чтобы покинуть кабинет Тавиры, когда услышал. Итак, капитан Вивант, ваша задача, сектор Картакт. Все верно, мэм. Как только будет отдан приказ гранд-адмиралом Трауном, мы начнем. На данный момент, командую я, но предполагается, что объединенные силы, направленные в эту систему, возглавит другой офицер. Решив, что это совсем не его дело, главный инженер предпочел думать над тем, где ему найти пару-тройку орбитальных ремонтных мастерских и арсенал турболазеров, чтобы успеть вовремя. Вы закончили, генерал Белый Близ. Единственный раз, за все время обрушившейся на него критики со стороны Верховного Главнокомандующего Сил Обороны Новой Республики, поинтересовался Батон. Я только начал, рыкнул коррелианец, открыв было рот, чтобы продолжить свою тираду, но звук стучащего по подставке молоточка Монматмы охладил его пыл. Лео украдкой вздохнула. «К порядку», — призвала Чандриллианка, посмотрев на военного столика и осуждение. «Держите себя в руках, генерал Иблис. Прекрасный совет», — заерничал Батон. «А вы, советник Фейля», — огненноволосая женщина с осуждением посмотрела на указанного разумного, «все же потрудитесь сообщить совету о причинах, которые побудили вас сделать заявление о причастности Корусанта к атаке на Лианну, учитывая то, что мы ровным счетом ничего не сделали, кроме блокады», — уточнил Белый Близ. Фиолетовые глаза Батона посмотрели на 2 других советников с ноткой превосходства и снисхождения. «Проблема как раз-таки в том, что вы ничего и не сделали», — объяснил он. «Давайте немного предыстории. Вы, генерал Иблис, разработали многоуровневую ловушку для флота имперских осколков, для Айсарт, для Трауна. Сработала лишь первая из них, да и то, наш флот понес такие потери, что заявлять о победе, как минимум глупо. На всякий случай, если забыли, то я напомню. Флот при Бринтале-4 потерял 2/3 своих кораблей, уничтожив при это чуть более половины ударной группы звездных разрушителей Аренды. При этом мы потеряли еще и 3 крейсера Тральщика, а остальные 11 разрушителей ушли из ловушки под охраной эскадры Доминиона «Красная звезда». Но они не присоединились к Доминиону, заметила Лео Органа Соло. Командующий этим соединением выступил с изобличительной речью, сообщив, что их бросили в бой, оставив без поддержки и сопровождения. По его словам, гранд-адмирал Траун отказался принять их в состав своих вооруженных сил, и они дезертировали, затерявшись где-то на юго-востоке галактики. «О, правда, что ли, советник Органа Соло? снисходительно посмотрел на женщину Батон. А с каких пор мы верим в то, что Траун не принимает всевозможные усилия для того, чтобы консолидировать в своих руках власть над большим количеством звездных разрушителей? Или вы забыли о том, что у него где-то имеется звездный суперразрушитель, который до сих пор не проявил себя в галактике? Или вы допускаете мысль о том, что явление Лусанки и флота захваченных у нас кораблей при Ленне – это какой-то сюр или фокус? Нет, лично я так не считаю. Траун водит нас за нос, реализуя свои планы. И я более чем уверен в том, что эти 11 разрушителей находятся где-то в неподконтрольной нам части галактики, готовясь нанести удар там, где мы не сможем оказать им сопротивление, и подчиняются они исключительно Трауну. Вы думаете, что Траун специально разыграл этот спектакль для того, чтобы не иметь проблем с Риндой? Осенила ли ее мысль? Ну вот, ни одного меня посетила эта светлая мысль, улыбнулся Батон. Да, я так считаю, и могу четко сказать, в ловушку на Бринтале-4 попали корабли, большая часть экипажей на которых высказывала свое желание присоединиться к компании Трауна. Предполагаю, что имперский правящий совет целенаправленно отправил их за Лусанкией, чтобы проредить их количество в сражении с нашими защитными флотилиями на Ринделе, и тем самым уменьшить возможность внутреннего недовольства военных. Если бы им удалось захватить Лусанкию, то это бы перечеркнуло все успехи Трауна, показав военным, что Аринда тоже не находится в положении догоняющих, а умеет проводить собственные военные операции против новой республики. А если бы они все погибли, то это помогло бы Аринде избавиться от потенциальных изменников, произнесла Мон Матма. И это тоже справедливо, согласился Батон. И Траун, который явно просчитал нашу засаду при Бринтале-4, пришел к ним на помощь, когда капитан Вивант и его коллеги находились в безвыходном положении, уничтожение или сдача в плен. В то время, как сам Траун уничтожал нашу флотилию при Сарапине, он просчитал ваш план, генерал Белый Близ, и традиционно использовал его в своих целях. Он фактически спас имперцев от разгрома при Бринтале, уничтожил засаду на себя, взяв в плен генерала Антиллеса. И, раз мы не участвовали в нападении на Лианну, а там засветились корабли, которые пропали за последние полгода в противостоянии с Трауном, то вывод напрашивается только один. Траун захватил Лусанкию, и сделал он это как раз для того, для чего и планировал все это время захватывать наши звездные крейсера. Он атаковал Лианну, захватил необходимое ему оборудование, уничтожил защиту технологий Санти-Сиенар и теперь фактически может объявить себя монополистом в сфере производства летательной техники серии ТИЕ. Мы проговаривали этот вариант, произнесла Лия. Потому и отказались от атаки. Блокирующие силы должны были ударить по Трауну как раз тогда, когда он осуществит провокацию, заметила Мон Матма. Вот только Траун ударил по нашим блокирующим силам, продолжил Фейлия, уничтожил или захватил корабли всех 10 отрядов, а после этого устроил чудесное спасение Лианны от республиканской угрозы, и получил в награду за это всю ту технику и ресурсы, которые якобы контролирует или захватила новая республика. Увидите, через несколько дней и недель Траун объявит о том, что нашел и захватил все то, что якобы вывезли с Лианны мы на Лусанке избежавших от Шахаши звездных крейсерах. В подтверждение этого можно привести простую логику. Республиканский флот бился насмерть с наемниками, которые защищали технологии Санти-Сиенар, но тут же сдались, стоило только Трауну появиться на горизонте. Трауна там не было, заявил Белый Близ. Да, согласилась Лия, почувствовав внутри сосущую пустоту. Красной звездой командует Эрик Шахаши. Обратите внимание на то, как часто мясник Атана принимает непосредственное участие в громких операциях, предложил Фейлия. Мы знаем, что он достаточно компетентный офицер, коих немного в имперских осколках. Возможно, то, что мы видим, это карьерный рост внутри Доминиона. Но, как мне кажется, Траун все же участвовал в битве за Лианну. И на чем основана ваша уверенность? Поинтересовался, демонстрируя явное недоверие, Белый Близ. На том, что по данным Батонской разведки, Лианна заключила договоренность с большим количеством наемников, пиратов, а также с Маффом Гранном из сектора союзной Тион на обеспечение собственной безопасности. Но ни один из этих союзников так и не прибыл на выручку лианцам. «Хотите поинтересоваться почему?» – спросил Батон. «Прекращайте устраивать этот цирк, советник Фейлия», – посоветовала Мон Матма. «Если вам есть что сообщить совету, так и сделайте. У нас на носу чрезвычайное собрание Сената», на котором советникам будут заданы не самые приятные вопросы. «Вам, но не мне», — с сарказмом в голосе уточнил Фейлия. «Но, так и быть, поделюсь информацией. На некотором расстоянии от системы Лианна, на пути кратчайшего движения от союзного Тиона до планеты, разведка ботанов обнаружила поле битвы. В буквальном смысле были уничтожены десятки кораблей различных топов. Многие останки звездолетов просто не поддаются идентификации, но все они явно не принадлежали имперскому классу. Мы подозреваем, что это и есть те самые наемники, которые должны были прийти на помощь в случае атаки, но их кто-то уничтожил. При этом имеются некоторые фрагменты имперских боевых кораблей. Сопоставив количество уничтоженных звездолетов, можно сделать прямой вывод, кем бы ни были победители, они явно прибыли туда на имперских звездных разрушителях. Это мог быть Мофф Гран, предположила Лия. Тем более, что наша разведка указывает на то, что он покинул место базирования ядра своего флота с 10 разрушителями и ни один из них до сих пор не вернулся. Какое чудное совпадение, не правда ли? Усмехнулся Фейлия. 11 разрушителей дезертировали с Аренды, 10 разрушителей убрались из союзного Тиона, но при этом Лианна фактически в руинах, а сектор союзный Тион располагает значительными легкими силами, у них более десятка эскортных авианосцев, эскадра карел лианских корветов и полдюжины тяжелых крейсеров типа «Защитник», и, по последней информации, должны быть еще разрушители, которые держатся в резерве. Они ближайшие несколько лет вообще не смогут строить что-то кроме оборудования и наземной техники. Доминион забрал у них все, что не было разрушено в ходе атаки республиканского флота. Даже орбитальные защитные станции, как это было на Корусанте, Балмаре, Сарапине, просто отбуксировали за пределы дальности работы сканирующей аппаратуры, и все станции никто больше не смог обнаружить. 30 станций на Лианне, десятки в другом месте, еще дюжины в другом. Генерал, вы понимаете, что это значит? Сперва хотелось бы услышать ваше мнение, советник, сказал Белый Близ поддельно миролюбивым тоном. Извольте, легко согласился Батон. Траун откровенно грабит нас. Не знаю, как ему это удается, но он явно транспортирует все эти станции туда, куда ему это нужно. За счет нашей обороноспособности, он увеличивает свою. Не говоря уже о том, что компания вооружения Галан распродала чуть ли не все свои станции сохранения. И к этому никак не причастны ботаны, которые выкупают планетарное оружие по всей галактике. Ненавязчиво спросила Мон Матма. От Лии не укрылось то, что Фейлия на мгновение вздыбил шерсть, но уже через секунду делал все для того, чтобы успокоиться. «Нет, ботовуи к этому не причастна», — сказал он. «Допустим», — произнесла Чандриллианка. «Однако, до сих пор мне непонятно, что именно вы хотите донести до совета. Какова ключевая мысль ваших рассуждений?» «Очень проста», — заявил Фейлия. «Какими бы планами мы ни пытались урезонить Трауна, он всегда на шаг или два впереди нас. Именно поэтому вы решили сказать, что мы причастны к нападению на Лианну», — ошеломленно произнесла Лия. «Да, именно по этой причине, советник органа Соло», — заявил Батон. «Именно по той причине, что у нашего военного командования и этого совета не хватает чего-то критически нужного для того, чтобы превзойти Доминион. Крошечный, по сравнению с нами, но меж тем, наносящий болезненные удары. Каждая наша операция – наш разгром. Каждая наша ловушка для Трауна – наша ловушка. Мы знаем, что в Императорском дворце работают шпионы Империи, но планируем операции, обсуждаем их здесь, но при этом никак не можем найти источник или источники утечки. Что мы за правительство такое? Мне кажется, или вы отошли от темы, советник Фейлия, ледяным тоном поинтересовалась Мон Матма. Нет, я все о том же, беззаботно произнес Батон. Просто посчитал необходимым поделиться своей душевной болью. Итак, теперь о том, почему я оказался достаточно смел, чтобы заявить о нашем участии в нападении на Лианну. Генерал Белый Близ, скажите, сколько удачных операций против Доминиона мы провели в текущем году? Голограмма карел лианца вздрогнула, словно тот получил пощечину. Ни одной, заявил Батон. И большая часть этого совета побывала в плену у Трауна. Но лишь я один сделал необходимые выводы. Пока вы пытаетесь выставить наше почти поражение при Бринтале победой, мне хватило храбрости и ума претендовать на операцию на Лианне. Именно по той причине, что вы, он ткнул когтистым пальцем в сторону Бела и Блиса, не смогли спланировать нормальную ловушку на Ренделе и Бринтале, и продолжили рассказывать Новой Республике о том, что, дескать, Лусанкия не потеряна, а находится на испытаниях. При том, что внутренне каждый из вас уже понимал, что с ней произошло, и вы не смогли этого принять. Вы действуете какими-то полумерами, а в результате новая республика терпит поражение за поражением. Одного моего выступления и принятия ответственности за то, что мы не сделали, но это была гарантированная победа, мифические успехи которой превышают потери, принесла нам стабильность. Я не прав, советник органа Соло, если скажу, что солустианцы и слуисси перестали роптать из-за того, что опасаются за себя. Это в первую очередь связано с тем, что мы провели оплаты за ремонтные работы, возразила Лия. Я вас умоляю, перестаньте лгать сами себе, скривился Батон. Если б мы и дальше отмалчивались по ситуации, произошедшей с Лианной, в нас бы потеряли веру, отказались бы от того, что это сделали мы, и потеряли бы еще сектора, тот же Сулуст, или Слуис Ван, а согласившись, обрекли себя на то, что теперь нам нужно ответить за произошедшее, рявкнул Белый Близ. Откуда мы возьмем все эти станки, технологии, что будет с нашей репутацией, как только Траун явит галактике Лусанкию под своим флагом? Вы точно были сенатором, дорогой генерал? Вызывающе поинтересовался Батон. Разбираетесь в политике, это уже похоже на оскорбление, заявила Лия. Это констатация некомпетентности в нынешних реалиях, заявил Фейлия. Вы осуждаете Батонов за наш подход к политике и ведению дел. Но, если бы вы хоть немного прислушались к нам, хоть немного перестали бы лить нам воду в баки, то увидели бы, чего можно добиться. Посмотрите на Трауна. Внимательно посмотрите на то, что он делает. Для него нет преград. Ему фактически плевать на другие осколки, хоть он этого и не говорит открыто. Он делает то, что должен, так, как считает нужным, и побеждает. Он делает это по-батански, и он всегда в выигрыше. В отличие от нас, не занимайтесь саморекламой, советник, остудила пыл Батона Монматма. У вас еще будет время в ходе предвыборной гонки. Говорите четко и по существу вопроса. Вам даже не хватает такта и умения понять, что происходит, покачал головой Фейлия. Вы боитесь, что Траун покажет галактике Лусанкию? Да, покажет. Но ни сегодня, ни завтра, ни в ближайший месяц ему этого не сделать. С чего вы взяли это? Удивилась Лия. Все просто, дорогой советник, снисходительно произнес Фейлия. Месяц – идеальное время для того, чтобы запустить все необходимые ему производства, починить корабли, которые участвовали в сражении, подготовить для них экипажи и так далее. Если он объявит о своем якобы захвате того флота, что атаковал Лианну в ближайшее время, то народы галактики зададутся вопросом: если ты так умен и силен, чтобы сделать это, то почему не захватил их, когда они только шли на штурм Лианны? Да, мы знаем, что он не пошел на этот шаг по причине того, что ему и не было нужно предотвращать нападение. Он сам его устроил, а значит, он стал заложником обстоятельств. Ему придется продолжать играть спектакль, который он начал, а потому он будет прятать Лусанкию. Потому он и не вывел свой второй звездный суперразрушитель типа Палач, а отправил Алый Рассвет, чтобы никто не думал, будто у него имеются равные силы для войны с нами. Он зарабатывает политическую репутацию, делая громкие победы якобы малыми силами либо над превосходящими нашими подразделениями. Малым числом, большие свершения. Именно поэтому им восхищаются. Неужели вы не замечаете, что он использует против нас нашу же пиар-стратегию? Вспомните, сколько миров присоединилось к нам после того, как мы уничтожили первую звезду смерти. Мы сделали это силами всего лишь нескольких истребителей.